Часть третья. Возвращение. Глава первая. Проволочное заграждение выросло поперек дороги. Кажется, на вот тех столбиках сенсоры движения. «Дави на газ», — посоветовал я Ксюхе. «А ты уверен?» — поежилась она. «Не спорь с командиром». Она хмыкнула. «Мне так и не удалось ее спровадить. А может, это и к лучшему». Я чересчур слаб, чтобы самому садиться за руль. Джип проломил ограждение, взрыкнул мотором, подмял колючую проволоку и вырвался на ту сторону. Мы нырнули в туман. Свет луны померк, растекся бесполезным пятном. «Темно», — сказала Майя. «Ага», — кивнул я. «Ты не волнуйся, здесь и в ночниках много не разглядишь». «Если б нас ждали, постарались взять еще за колючкой». «Я не боюсь», — ответила она. «И это правильно. Бояться уже поздно. Я ведь предлагал ей брать Ксению в охапку и мотать в какое-нибудь тихое место. А отказалась, так терпи. У меня в команде ребенок и баба, куром насмех. Хотя сейчас я и сам беспомощнее ребенка». «Что там видно?» уточнил я у водителя. «Дорога совсем заросла, тут никто не ездил», спокойно ответила Ксюха. «Дома уже различаешь?» «Не-а». «Но хоть что-то похожее на руины». «Ничего». «Скажешь, когда увидишь». «Ага». Я молчу и жду. Несмотря на влажную одежду, мне тепло. Машина идет мягко. В воздухе густые ароматы луговых трав. Странно, и туман им не помеха, будто сейчас не ночь, а раскаленный полдень. Сколько уже времени мы едем в кромешной мгле? Не меньше четверти часа, а города все нет. Это плохо. Перед глазами у меня ясно всплывает лицо Фомина, тонкие губы кривятся. «Снаружи туда не проникнуть, словно кусок пространства вырезали и склеили все заново. Но ведь я там был. Был. Ксения, давай-ка поменяемся местами». «Еще чего. Не хватало нам куда-нибудь врезаться». «Не угомонишься, пойдешь пешком». «А знаете...» — вдруг вмешалась Майя. «Лучше бы нам всем идти пешком». Я удивленно обернулся на ее голос. «Почему?» «Мой друг. Он говорил, что так безопаснее». «Он был здесь?» «Вместе со мной, перед тем, как меня взяли». «Да, не я один такой уникум. Это радует». «Спасибо за информацию, но хуже не будет, и так едва тащимся. Если на своих двоих до утра не успеем. Ксюха, тормози, я сажусь за руль». Она не послушалась, вместо этого прибавила газу. Джип подпрыгнул на выбоине. «Эй, не шали! Сбрасывай скорость!» «А я что, по-твоему, делаю?» – растерянно отозвалась она. «Вот же черт!» «Жми на тормоз!» «Не работает!» В голосе звенит отчаяние. Я протиснулся между передними сиденьями. В кромешной тьме нащупал что-то рукой. «Ага, Ксюхин ботинок. На вжатой до отказа педали. Толчок. Бьюсь головой о какую-то железку». Девочка крутит руль слишком резко. «Дура, ведь перевернемся!» Опять удар. И следом невесомость. «Кажется, летим с обрыва», — услужливо сообщает подсознание. Я успеваю повернуть голову. И туман вдруг рассеивается. В небе надо мной опрокинутая вокзальная площадь. Вниз кронами растут деревья. Черными крышами тянутся вниз дома. Кое-где в стеклянных глазницах отражается лунный свет. Самой луны не видно, она далеко под нами, на дне бездонной пропасти. Вот как раз туда мы и падаем. Серая мгла, визг Ксюхи, хруст, скрежет металла, удар. Джип последний раз вздрагивает, и вдруг становится удивительно тихо. Наверное, я провалился в забытье. Когда очнулся, уже серело. Густая тьма превратилась в белесый туман. Прямо над собой я увидел лицо Майи. «Где болит?» — с тревогой уточнила она. «Везде», — хмуро ответил я и кое-как приподнялся, отодвинув упиравшийся в грудь ботинок Ксении. Сама девочка сидела рядом. На рассеченном лбу запеклась кровь, а ее пальцы мертвой хваткой сжимали руль. «Эй!» – осторожно позвал я. Она не шевельнулась, только моргнула. Разбитые ночники валялись на кресле рядом. «Давно так сидит?» «Да с тех пор, как ее увидела», – вздохнула Майя. «Ксения!» – тихонько позвал я. «Ты ничего не сломала?» Она промычала что-то неопределенное. Потом устало прикрыла веки и разразилась многоэтажным словосочетанием, таким длинным, что я расслабился. «Ей плохо?» – насторожилась Майя. «Нет, мне хорошо», – пробурчала Ксюха. «Просто замечательно». Слегка шатаясь, я выбрался из машины. Джип покоился на дне оврага. Позади было сломанное дерево. Наверное, то самое, благодаря которому приземление вышло удивительно мягким. Уже светает. «Машину угробили», – мрачно констатировал я. «И все бестолку». «Я предупреждала», – терпеливо напомнила Майя. «Да», – я огрызнулся в ответ. Голова болела, и все вокруг казалось удивительно мерзким. Влажные от росы травка, крутой склон оврага, а главное, я сам. «Это нам еще повезло». «Очень», – проскрежетал я зубами. «Тьфу ты, зубы тоже ноют. Хочется сказать ей какую-нибудь гадость, и не выходит. Большие голубые глаза смотрят на меня с сочувствием. Но что толком о ней известно? Какого хрена она до сих пор вместе с нами? Зачем рискует? Из благодарности? Смешно». «Майя, а где сейчас твой друг?» «Его уже нет. Когда возвращались, угодили в засаду». «Понятно. Не смогли взять его живым». «И что вы здесь делали?» В ответ молчание. «Я думал, ты мне доверяешь». «А кто ты такой, чтобы ставить вопросы?» Нахмурилась она. «И, кстати, зачем тебе самому в Болхов?» «Эх, спросила бы, чего полегче». Я прислонился к джипу. Майя отвернулась и нервно теребила прядь волос. «Хорошая ты девушка, но я уже привык везде искать врагов. Совсем как Фомин». «А что? Жизнь причудливая штука. Если Айболит, Тедди и Майя – одна шайка, тогда есть определенная логика». Вертаман грохнул доктора, прежде чем тот успел проговориться. А Майя умело изображала несчастную жертву. Даже воды наглоталась там, в реке. И все это, чтоб меня одурачить. Я сел на траву и сжал виски ладонями. Бред. Полный. Клинический. Но разве моя реальность чем-то лучше? Я покосился на девушку. Кто же ты, Майя? Что прячешь в этой изящной головке? Может, ты и не была с ними заодно? Может, у тебя свои особые планы? Знать бы, какую ты мне отводишь позицию. «Эй!» – донесся решительный голосок. «Хватит рассиживаться! Валим отсюда!» Я повернул голову. Ксения уже достаточно оклемалась, чтобы самостоятельно выбраться из машины, и рассуждает вполне логично. «Пошли!» – согласился я. Мы навьючились оружием и боеприпасами. Два лишних АК швырнули в кусты. Запечатанные в пластик бутылки с минералкой, доставшиеся от прежних хозяев джипа, Ксения обернула в какую-то дерюгу. Связала надежным узлом и повесила себе на плечо. Мы вскарабкались по крутому склону. Наверху я сел передохнуть. Оглянулся. Вдруг дошло, что овраг какой-то неправильный. Вон там, левее, виднеется в тумане дерево. Растет на почти отвесном скате. Ствол торчит под прямым углом. На нем подтягиваться можно, будто на турнике. Деревья так не растут. Я всмотрелся и обнаружил метрах в 10 от разбитого джипа едва угадывавшуюся колею проселка, отвесно спускающуюся по крутизне и также круто взбиравшуюся на противоположный склон оврага. Блин, чертовщина какая-то. «Видишь?» — указал я Ксюхе. «Ну?» — кивнула она. «Я ведь нормально вожу, но только идиот мог проложить такую дорогу. С обрыва и мордой в землю. Вот тубило бы». «Знаете», — сказала Майя, — «когда-то здесь было ровное место». Я растерянно кашлянул. «Ага, похоже на то». Будто неведомая сила свернула земную поверхность вместе с дорогой и деревьями так, словно это тонкий лист бумаги. Кое-где в местах перегиба видны глубокие трещины. «Паршивый пейзаж», — озвучила Ксюха, и голосок ее чуть дрогнул. «Если даже с землей тут творится черти что, каково будет нам, двуногим букашкам?» «Майя, а в прошлый раз вы двигались этим же путем?» «Мы не доехали. Спрятали мотоциклы в лесу и пошли в обход. Проволочное заграждение пересекли северо-западнее, километрах в 10 отсюда. Там нет дорог». «А овраг был?» «Точно не скажу. Там сплошные рвы и котлованы. Кажется, раньше что-то строили». «Ты хорошо знаешь местность?» «Друг знал, а я просто запомнила наш путь». «Жаль, мы все как слепые котята». Я закрыл глаза. «Денис!» — хлопнула меня по плечу Ксения. «Идти-то сможешь?» «Смогу!» — кивнул без особой уверенности. «Слушай, а ты видела что-нибудь необычное, когда мы вниз загремели?» «Я?» — удивилась девочка. «Да я чуть не уписалась!» Она покраснела и добавила. «Следующий раз не уговаривай, сам будешь крутить баранку». «А я вот увидел Болхов, вокзальную площадь, как на ладони». «А-а-а!» – сочувственно моргнула девочка. «Неудивительно, если хорошо приложиться башкой». «Ты видел город?» – вскинула брови Майя. «Ну да, очень ясно, только он был вверху». Я ткнул пальцем в небо. «Хочешь водички, Денис?» – встревоженно предложила Ксюха. «А чего покрепче нету?» «Вот коньяку б я сейчас выпил. Хорошего, французского. Налил бы, как крокодил Геннадий, полный стакан. И, едва чувствуя вкус, осушил бы до капли, в пару глотков». «Так ты думаешь, мы уже внутри?» – спросила Майя. «Мне кажется, что да».